Сама церемония проходила в церкви, только проводил ее не простой священник, а один из представителей охотников. Он пришел через специальный портал, чтобы соединить узами брака Джейса и Джейн. На церемонию пригласили только семью и некоторых друзей охотников, а на свадебный банкет уже и знакомых из города. Заиграла медленная красивая песня, и дверь открылась. Все встали и посмотрели в сторону прохода. Джейн шла в белоснежном длинном платье с пышной юбкой. Она выглядела нежной, как весенние бутоны цветов. Все бросали на девушку восхищенные взгляды, когда та шла под руку с Айзеком. Джейсон с улыбкой на лице смотрел на будущую жену, как только та встала рядом с ним. Мужчина в рясе попросил Джейса и Джейн взяться за руки, а затем взял золотую ленту и обвязал их ладони. «Теперь ваши судьбы сплетены так же, как и руки и сердца. Вы выбрали один путь и будете идти по нему всю свою жизнь до самой смерти и после нее». Охотник развязал ленту и вручил ее Джейсону со словами. «Джейсон Грей, оберегай эту ленту как символ сплетения ваших судеб. Оберегай так же, как и свою будущую семью». Эбби смотрела на счастливую пару, и на глаза выступили слезы. Она была рада за людей, которые во время знакомства стали ей друзьями, семьей, опорой, поддержкой. «Как мило!» – вытирая мокрые от слез глаза салфеткой, сказала Клэр. Она сидела по правую руку Эбби, а по левую – Кей. Джейн и Джейсон обменялись кольцами и клятвами, после чего охотник произнес. «Властью, данной мне штатом Калифорния и представительством охотников Америки, объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». После этого все бросились поздравлять молодоженов. «Дети, я так счастлива за вас!» — сказала Сара, обнимая по очереди сына и невестку. «Рад за вас!» — заулыбался Эйд, подскочивший к парочке. «Сынок!» — Крис похлопал по плечу Джейсона, затем обнял Джейн и поцеловал ее в щеку. «Ты в надежных руках!» Было непонятно, к кому именно он обратился с этими словами, но это и не имело значения. Эбби осмотрелась в поисках Уилла. Ее сердце стало биться быстрее, когда заметила его в паре шагов от себя. Хотелось подойти к нему, но нерешительность помешала. Девушка просто смотрела на парня. А он не видел ее. Поздравлял молодоженов. Эбби решила подождать, пока блондин завершит разговор. Не заметила, как кто-то случайно ее толкнул. Она отвлеклась. Затем снова посмотрела в сторону, где находился Уилл, но парня там не оказалось. В груди защемило. Такая невыносимая боль и пустота закрали свое сердце. Сейчас нужно было радоваться за друзей, но... Без Уилла весь мир терял краски. Все стало серым, блеклым, тусклым. «Почему ты меня отталкиваешь?» С грустью подумала девушка, едва сдерживая слезы. «Почему мы не можем просто быть вместе? Я ведь люблю его. Знаю, что и он любит меня. Почему все так?» Все вышли на улицу. Эбби пыталась улыбаться. Она решила, что должна поговорить с Уиллом. Нельзя оставлять все так. У них бесконечность впереди. Но зачем ждать когда-то, если это можно решить сейчас? Джейсон и Джейн сели в белый лимузин, на котором они отправятся в дом Греев, а остальные пошли к своим машинам. «Эбби, я забыла сумочку в церкви. Сейчас пойду заберу», — обратилась к девушке Кей. «Я сама схожу», — заверила Эбигейл. Ей выпал шанс побыть наедине, и она решила им воспользоваться. «Нужно хоть пару секунд одиночества, чтобы прийти в себя. Ты жди меня в машине». «Хорошо, спасибо», — с благодарностью улыбнулась Кей. Эбби кивнула и направилась в здание церкви. По сравнению с улицей здесь было намного прохладнее. Подойдя к ряду, где они сидели с Кей, девушка сразу обнаружила искомую вещь. Сумочка лежала на лавочке. Взяв ее, Эбби направилась к выходу, но у двери остановилась, когда услышала голос Сары. «Беспокоит Уилл». «Эта женщина 18 лет не появлялась в ее жизни», — возмутился блондин. Эбби буквально ощущала, с какой злостью об этом говорил парень. Но также чувствовалась и боль в его словах. От подобного девушке было намного печальнее. Сейчас она не могла покинуть свое прикрытие и выдать себя, поэтому осталась на месте, хоть и не хотелось подслушивать. «А мне жалко Кей», — произнесла Сара взволнованно и немного грустно. Она вынуждена была отдать дочь и не видеться с ней, потому что только так могла не подвергать опасности. Женщина ненадолго замолчала, а затем продолжила. «Ты не представляешь, как это больно — терять ребенка. А добровольно отказаться от того, кого любишь, ради его спасения, это вообще жестоко. Поэтому не надо считать ее плохой. Если бы твоему ребенку грозила опасность рядом с тобой, ты бы поступил точно так же». После этого они помолчали. Эбби понимала Сару, ведь она потеряла Лео, своего 8-летнего сына. Девушка решила, что они уже ушли, но тот Уилл заговорил. «Может, ты и права», — вздохнув, добавил. «Нам уже пора». Их шаги отдалялись. Эбби подождала пару минут. Сердце вырывалось из груди. Ей было невыносимо осознавать, что ее выбор причиняет боль Уиллу. Но он должен дать ей возможность узнать маму. Собравшись с мыслями, девушка покинула свое укрытие и пошла к машине. Она все же хотела поговорить с Уиллом. Это было ей необходимо. Недосказанность убивала, рушила все. Она причиняла боль им обоим. Все собрались в зале у Греев на свадебный банкет. По помещению были расставлены накрытые белыми скатертями столики. За ними расселись приглашенные. Их угощали горячими и холодными закусками и дорогим алкоголем. Но пили в основном только гости, тогда как охотники были настороже. Демоны могли заявиться в любой момент. Нельзя допускать, чтобы кто-то пострадал. Они и так рисковали, отмечая свадьбу. Но знали, в дом демонам нет пути, и если что, то защитить людей они смогут. Зал украсили гирляндами и вазами со свежими цветами орхидей. Было как в сказке. Все восхищались, и не зря ведь оформлением занималась Клэр, а она мастер своего дела. В помещении была небольшая сцена, если вдруг кто из гостей захочет поздравить молодоженов. Клэр хотела, чтобы пригласили какую-нибудь местную группу, но ее отговорили. Опять же, все упиралось в демонов. Чем больше людей, тем опаснее для них находиться в доме Греев. Кто веселился, пел и танцевал, а Эбби сидела за столиком и наблюдала. Даже Кей пошла танцевать с каким-то мужчиной, рискнувшим ее пригласить. Женщина уговаривала дочь присоединиться, но та вежливо отказалась. Клэр стала грустно наблюдать за этой картиной, особенно учитывая, что девушка догадывалась о причине такого поведения подруги. Охотница была уверена, Эбби больше заботила то, куда пропал Уилл. «Почему грустишь?» – поинтересовалась Клэр, присаживаясь за столик. Она разгладила складки бирюзового платья длиной немного выше колен и спросила. «Неужели из-за моего младшего брата?» «Что, так заметно?» – с грустью усмехнулась Эбби. «Я все вижу. Почему не решите этот вопрос? Почему не поговорите? Не то скоро придется принять меры». «Я хотела с ним поговорить, но он куда-то пропал», — ответила Эбби. А затем заметила кого-то позади Клэра, добавила. «Кажется, у кого-то тоже есть неразрешенные вопросы». Охотница проследила за взглядом подруги и побледнела. У входа в зал стоял Лукас. Сердце стало стучать сильнее. «Зачем он пришел сюда? Неужели нельзя было отказаться?» Тем временем Эбби продолжила. «Кстати, вы с Блейком отлично украсили зал. Молодцы. Вышло довольно романтично». «Ага», — кивнула Клэр, мельком поглядывая в сторону Лукаса и надеясь, что он ее не заметит. «Вот черт!» Но парень все-таки обратил свое внимание на охотницу и направился в ее сторону. Клэр осмотрелась в поисках выхода из ситуации. Все болтали или танцевали. Девушка не видела того, кто помог бы ей спрятаться, сбежать. Да что угодно, лишь бы уйти от встречи с Лукасом. «Почему мне так сложно находиться с ним рядом?» «Когда его нет, то вроде бы уже все нормально. Но стоит увидеть, и это чертово сердце предает меня». «Привет, Клэр!» – раздался позади знакомый голос. Сердце застучало в бешеном ритме. Оборачиваться не хотелось. Она знала, что его пригласили из вежливости, так как родители часто общались, и у них было много общих дел, связанных с благотворительностью. Девушка все же надеялась, что он откажется от приглашения, но тот пришел. «Привет, Лукас!» произнесла Клэр с наигранной улыбкой, обернувшись к нему. «Как дела?» – поинтересовался парень, присаживаясь на соседний стул и при этом слегка задел ее плечо рукой. По коже от его случайного прикосновения побежали мурашки. Девушку злило, что тело до сих пор реагирует на Лукаса. Как вычеркнуть парня из своей жизни, если даже собственное тело предает? «Все отлично, как видишь. Веселимся!» – пытаясь казаться спокойной, произнесла Клэр. Но больше всего ей хотелось сбежать. «Супер!» – улыбнулся Лукас, закивав головой. Он тоже явно нервничал. «Отойдем на пару минут?» – предложил он, решившись. «Можете говорить, я сейчас пойду. Мне надо...» – сказала Эбби и поднялась. «Клэр, может, объяснишь мне, что с тобой творится?» – спросил парень, когда девушка ушла. «У нас вроде бы все нормально было, а ты сбежала. Трубку не берешь. Я волнуюсь. Искал тебя в тот день, но не нашел». «Лукас», — на выдохе произнесла Клэр. Она не знала, что сказать. Ей не хотелось всю ту боль переживать по новой. Возможно, вела себя глупо, но просто не могла иначе. Она резко поднялась и пошла, неважно куда, лишь бы уйти от Лукаса. «Клэр!» — позвал парень, но она его проигнорировала. Хотелось сбежать куда-то, лишь бы не видеть Лукаса. Сбежать от своих чувств и ощущений. Она не смотрела под ноги. Была на своей волне, когда вдруг споткнулась о провод, лежащий на полу. А кроме того, еще и врезалась в кого-то. «Ну, отлично, Клэр. Охотница, а ловкости никакой. Ничего не скажешь». Девушка хотела извиниться перед тем, в кого врезалась. Но когда взглянула на него, то слова так и остались непроизнесенными. Она просто смотрела в его зеленые глаза. А пульс не хотел успокаиваться. «Только мне могло так повести. Почему я врезалась именно в Блейка? Нельзя было в кого-то другого?» — подумала девушка, краснея и при этом резко отстраняясь от парня. «Мне кажется, тебе нравится падать», — сказал Блейк. «Только не всегда рядом может оказаться тот, кто поймает». Клэр хотела было уйти, но краем глаза заметила, что Лукас идет в их сторону. «Блейк, потанцуем?» — спросила девушка, нервно улыбаясь. Ей нужно срочно уговорить его. Другого выхода, чтобы избавиться от Лукаса, она не видела. Парень застыл на месте и удивленно посмотрел на нее. «Я похож на того, кто танцует?» «Ой, Блейк, давай не ломайся. Неужели ты откажешь девушке в помощи?» Он кинул оценивающий взгляд на Клэр и сказал. «Ты не очень похожа на ту, кому нужна помощь». «Видишь того парня, который идет сюда?» Быстро кивнула она головой в сторону Лукаса. Когда Блейк его заметил, девушка добавила. «Мой бывший. Так что, спасешь?» — спросила с самым милым выражением лица. Он вздохнул. «Сами разбирайтесь в своих проблемах. А я пошел». «Блейк!» — попыталась его остановить Клэр, но парень просто проигнорировал, уходя все дальше. Зато Лукас как раз успел подойти. Он схватил девушку за руку и резко развернул к себе. «Зачем ты опять убегаешь?» «Я не убегаю, просто у меня есть дела». «Хватит врать!» Парень сжал ее руку крепче. «Я не вру и пусти, мне больно!» Попыталась вырваться Клэр, но Лукас не дал. «Отпущу, и ты снова сбежишь. А я хочу спокойно поговорить». «Сказала же, что не сбегаю я!» Крикнула девушка, чем удивила не только Лукаса, но и людей, стоящих вокруг них. «Пусти!» И тут Клэр почувствовала, как будто что-то тяжелое положили поверх ее руки. Резкий рывок, и она оказалась свободной. Девушка опустила взгляд и одновременно с тем почувствовала, что теперь другой человек держит ее руку. Но не грубо, как Лукас, а нежно. «У тебя какие-то проблемы, парень?» — раздался рядом знакомый голос Блейка. «Тебе же сказали отпустить». «Что?» — не понял Лукас. «Кто ты такой?» «Неважно. Другое дело, кто ты такой, чтобы заявляться сюда и устраивать подобные сцены». Парни стояли друг напротив друга. Клэр чуть позади Блейка, а тот все еще держал ее руку в своей. Охотник смотрел прямо в глаза Лукасу, ожидая от того ответа. Клэр с опаской наблюдала за происходящим. «Я ее парень», — наконец сказал Лукас. «Вот как?» — кивнул Блейк. «А мне вот казалось, что ты не просто ее парень, а ее бывший парень». Глаза Лукаса округлились от удивления. Он не знал, что ответить на такое. «И кто вообще этот парень, что он лезет в их с Клэр отношения?» «Ну так что?» – продолжал Блейк. «Кто тебе давал право прийти сюда и так себя вести?» «А кто дал тебе право лезть в чужие отношения?» Посмотрев в глаза Блейка, спросил Лукас. «Ты так и не ответил, кто сам такой?» «Я вообще-то ответил, что это не важно. С памятью плохо». «Хватит!» – раздался голос Клэр. Она больше не хотела слушать словесную перепалку, которую парни устроили за нее. Да и гости уже начали обращать внимание в их сторону. Не хотелось портить свадьбу брата подобными сценами. «Лукас, просто уходи. Мы поговорим потом». «Что?» – удивился парень. «Почему ты говоришь уйти именно мне?» «Лукас!» – снова не выдержала девушка. Ему не хотелось привлекать внимание гостей к происходящему. Да и сама хотела оказаться подальше отсюда. «Пожалуйста!» «Хватит! Надоело!» – вмешался Блейк. «Парень, просто уйди отсюда, пока тебя не выкинули». «А ты?» – развернулся он Клэр. «Ты идешь со мной». «Что?» – не поняла девушка, когда Блейк потянул ее за собой в центр зала. «Куда ты меня тащишь? Стой!» «Ты же хотела танцевать?» – не оборачиваясь, ответил он. «А вот и допросилась». Играла медленная мелодия. Одно дело просто стоять рядом, но совсем другое, когда руки парня находятся на талии. Клэр начала нервничать. Мало того, что в зале был Лукас, так еще нужно танцевать с Блейком. Для девушки это показалось уже слишком, а сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. «Лукас знает о том, что я охотница. Он воспринял это не очень. Вообще ничего не сказал. Просто отпустил меня. А через год вдруг вспомнил и захотел меня вернуть. Надо же, еще бы 5 подождал. Может быть, смогла бы изменить свое мнение. Нервно болтала Клэр. «Зачем ты мне рассказываешь про своего бывшего?» — спросил Блейк. «Думаешь, мне интересно?» «Можешь не слушать, но сейчас молчать не могу. Слишком много переживаний. Свадьба, Лукас, ты...» «А я при чем?» — остановился Блейк и посмотрел Клэр в глаза. «Да я просто так...» — замялась девушка, мысленно ругая себя. Но тут в поле ее зрения попал младший брат. «Как удачно совпало!» И она воспользовалась шансом, чтобы избежать ответа на вопрос Блейка. «Ой, мне срочно нужно кое-что сказать Уиллу!» Клэр умчалась к брату, по пути коря себя за то, что наболтала Блейку лишнего. Раньше она никогда не убегала от своих проблем, а сейчас то и дело этим занимается. Неужели во всем виновата любовь? Или боль от разбитого сердца? «Почему я веду себя как дура? Надо же было такое сказать. Типа мне больше не о чем переживать, так еще и о Блейке». «Уилл!» — позвала Клэр, догоняя брата, когда тот подошел к большому столу с напитками. «Нужно кое-что проверить в комнате наблюдения. Это срочно. Подождешь меня там?» «Хорошо, а что надо?» – забеспокоился Уилл. «Я тебе потом все расскажу». «Чем переживать о собственных проблемах, лучше помочь решить чужие». Клэр улыбнулась неожиданно пришедшей идее и показала брату большой палец. Затем отправилась выполнять следующую часть плана. За одним из столиков сидели молодожены, а также Эйден с Тамарой. В последнее время Эйд замечал, что блондинка немного потеплела по отношению к нему. Не так жалила, как поначалу. Хотя сейчас они не сильно часто виделись. Тамара была вынуждена выполнять какие-то дела охотников, в которые не посвящала его. Но парень знал, что отец в курсе. С ним не делился, даже когда тот решил разузнать какую-то информацию на этот счет. Эйден улыбнулся Джейсону и сказал: «Брат, теперь у тебя своя семья. Решили, где жить будете?» «Ты меня уже выселяешь?» – спросил Джейс, и все, кто сидел за столом, засмеялись. Посмотрев на жену, он сказал: «Некоторое время поживем в доме Уайтли, пока найдем себе что-то подходящее». «А еще поедем в свадебное путешествие!» – воскликнула Джейн, хлопая в ладоши. Джейс сегодня обрадовал новостью. «Куда отправитесь?» – поинтересовалась Тамара, откидывая назад волосы. «В гостиницу, где-то возле пляжа? Океан, теплый песок и никаких демонов!» – мечтательно протянула она. «Это просто сказка!» – вздохнул Эйден, откидываясь на спинку стула. «А еще под боком красавица-жена. Тебя потом, Джейсон, просто так не загонишь обратно». «Надо пойти потанцевать, что-то мы засиделись», — улыбнулся старший брат. Затем поднялся со стула и протянул жене руку. «Пойдем, дорогая?» «С тобой хоть на край света». Девушка переоделась в другое белое платье, так как в свадебном было неудобно. Эйд отметил, что выглядела невеста потрясающе. Она согласно кивнула, улыбаясь, и пошла вместе с мужем. Эйден с Тамарой остались вдвоем. Парень начал выбивать ритм пальцами по столу. Он никогда раньше не чувствовал себя неловко. Да и сейчас такого не было. Наоборот, он расслабился. Да и атмосфера романтики витала в зале. «Давай мы сходим», — предложил парень. «С тобой?» — фыркнула Тамара, демонстративно избегая смотреть на него. «Да я как-то не люблю танцевать». «Ты просто не танцевала со мной», — мило улыбнулся парень. Тамара посмотрела на него долгим, задумчивым взглядом. Эйден тем временем сделал вид, что позирует на камеру, чтобы блондинка могла оценить его в разных ракурсах. Девушка засмеялась и сказала: «Знаешь, а давай. Кто знает, возможно, это последний раз, когда мы можем потанцевать». «Вижу, ты оптимистично смотришь в будущее». Он намекнул на то, что очень скоро предстоит война с демонами. «Учитывая, что ждет, по-другому никак», поднимаясь с места, сказала девушка. Сегодня она надела темно-синее платье до пола. Лиф был с глубоким вырезом, что не укрылось от глаз парня. Эйден себя сверх контролировал, чтобы не смотреть туда. На талии девушка затянула золотой пояс. «А я вот верю, что мы справимся», сказал парень с оптимистичным настроем, следуя за блондинкой. Они прошли на импровизированный танцпол. Эйден положил руки девушки на талию и притянул ее поближе к себе. Она была так близко. Через тонкую ткань платья он ощущал тепло. Аромат ее духов, смешанный с ее собственным запахом, заставлял сердце биться сильнее. В груди появилось необъяснимое чувство, и Эйдену оно очень понравилось. «Из-за тебя учащается мой пульс», — на выдохе полушепотом произнес парень. Но девушка не расслышала и переспросила. Эйд помотал головой и сказал: «Неважно». Пусть это было неважно на словах, но парень знал, что еще ни одна девушка не вызывала у него столько эмоций. Теперь он начал понимать, о чем говорил Джейсон по поводу Эбби. Да, она ему нравилась, но он не любил ее. А вот Тамара будто проникла в его душу. Он чувствовал ее, не мог объяснить своих ощущений, просто смотрел на нее и понимал: она та. «Я рад, что ты немного сточила свои коготки по отношению ко мне», — признался Эйд. «Не дождешься», — подмигнула Тамара и ткнула ногтем охотника в спину. Парень рассмеялся. «Она никогда не изменится», — подумал Эйден и спросил. «Это еще почему? Я же такой милый!» Скорчив гримасу, он продолжил. «А ты кусаешься!» Тамара засмеялась. Ее звонкий смех растворился в болтовне гостей и музыке. «Может, и милый, поэтому не грех и укусить!» Подмигнула блондинка. «Ты случайно не напилась?» Спросил Эйден, с подозрением всматриваясь в лицо девушки. «А ну-ка, дыхни!» «Мне и того раза схватило, Эйд! Или ты уже забыл, чем все закончилось? Напомнить?» «Ты имеешь в виду мою постель?» Охотник не упустил шанса подколоть. «Ай-ай-ай, Эйден!» – покачала головой девушка, краснея от смущения. Они некоторое время танцевали молча, а затем парень заговорил, крепче сжимая ее в своих руках. «Вот такая ты нравишься мне больше». «Не думала, что я тебе вообще нравлюсь», – произнесла девушка. Ее слова удивили охотника. Он считал, что по его поведению должно быть понятное намерение. Тамара продолжила. «Мне казалось, ты просто любишь издеваться надо мной». «И это тоже», — усмехнулся парень. «А давай, если все будет нормально, то сходим на свидание». «Какой самонадеянный», — улыбнулась Тамара. «Ты мне обещала, помнишь? Мы уже ходили в клуб», — напомнила она. «Разве то можно назвать свиданием? Я говорю о том, что мы должны поехать в кафе или в кино, потом остановиться где-то и полюбоваться звездами». А звучит романтично. Думаешь, это сработает?» «Эйд, а если я откажусь?» «Только попробуй», — подмигнул он. «А сейчас», — раздался голос Сары в микрофоне, «Джейсон и Джейн отправляются дальше, а мы продолжаем веселиться. Но перед этим Джейн, теперь еще одна моя доченька, кинет прощальный букет. Всех незамужних девушек прошу собраться перед сценой». Некоторые гости завизжали и подбежали ближе. Эйден подтолкнул туда Тамару. Блондинка без особого желания пошла к остальным. Джейн поднялась на сцену с букетом цветов, улыбнулась и развернулась спиной к девушкам, а затем бросила. Эйден видел, что Тамара выставила руки. Она не была в таком восторге, как другие девушки, пришедшие на свадьбу. А потом охотник увидел изумленное лицо блондинки, когда букет упал прямо в ее руки. Она захлопала ресницами и улыбнулась. Остальные девушки с завистью посмотрели на нее и разошлись. Эйд подошел к блондинке и подмигнул. Затем забрал букет и положил их на стол. А Тамару потащил за собой. Он еще не готов был отпустить ее. Они танцевали. Долго. А песни переключались одна за другой. Несмотря на то, что охотникам каждый день угрожала смерть, они смеялись, дружили, влюблялись. Их жизнь была обычной, как и у других людей. Кроме того, они еще успевали защищать мир от зла. Глава 11. Письмо мертвеца. В зале было прохладно, так как включили кондиционеры. Но тем, кто танцевал, было жарко. А вот Эбби сидела за столиком, и поэтому по коже побежали мурашки. Она обняла себя и потерла ладонями плечи, надеясь хоть немного согреться. Ей хотелось притвориться, что все хорошо, веселиться вместе с остальными, радоваться за друзей и близких, но не могла пересилить себя. «А ты все сидишь?» – протянула Клэр. Она села рядом с Эбби и мило улыбнулась. «Не могу веселиться, когда на душе мрак», – пожала плечами девушка. «Изгонять его надо, Эпс!» – она издала нервный смешок. «Тут экзорцизмом не поможешь, Клэр», – сказала и взяла стакан с соком. «Эбби, тут такое дело?» – начала подруга и замолчала, дожидаясь, пока девушка выпьет сок, а затем продолжила. «Нужно, чтобы ты помогла мне в одном очень важном деле». «В каком?» – заинтересованно посмотрела она на подругу. «Потом расскажу. Так что поможешь?» «Конечно. Все равно не танцую», — улыбнулась Эбби. А затем подмигнула и заговорщически сказала. «Кстати, вы с Блейком неплохо смотритесь вместе». Клэр покраснела. «Он такой красавчик. Вот только холодный, как айсберг». «Но это ничего», — усмехнулась девушка и подмигнула. «Поправимо». «А как же Лукас? Я видела, что он сделал. Я, конечно, понимаю, ему хочется удержать тебя, но это уже перебор. Лукас – отдельная история. Я все еще не могу его забыть. Думаешь, хорошая идея, чтобы вычеркнуть из жизни одного и использовать другого? Вдруг спросила Эбби. Почему-то перед глазами всплыл образ Кевина. Девушка качнула головой, чтобы развеять его. «Ты видишь это так?» – задумчиво спросила Клэр. «На самом деле мне Блейк интересен. А если он тоже решит, что я его использую?» «Думаю, он увидит, какая ты на самом деле, и ничего такого не подумает», – с уверенностью сказала девушка. «Спасибо за поддержку, Эбс. Но я все же не уверена». «Так что там за срочное дело?» – напомнила она Клэр. «Идем». Охотница поднялась, и Эбби последовала за ней. Вдвоем они направились к выходу из зала. Девушке стало любопытно, что же задумала подруга. Выйдя из помещения, Клэр повернула в сторону лестницы, а затем пошла к тренировочному залу. Но остановилась напротив другой двери, у комнаты под лестницей. «Заходи», — сказала Клэр, улыбаясь. «Что же она такое задумала?» — с любопытством размышляла девушка. Эбигейл послушно выполнила просьбу. Открыла дверь и вошла. Та сразу же захлопнулась у нее за спиной и раздался щелчок замка. «Клэр?» – озадаченно позвала подругу, смотря на закрытую дверь и дергая ручку, которая не поддавалась. «Ты что делаешь?» «Пытаюсь вам помочь. Вернусь через некоторое время. И чтобы все было решено». «О чем ты?» – начала спрашивать Эбби, оборачиваясь назад. Но слова застряли в горле. В комнате под лестницей она была не одна. На стуле у мониторов сидел Уилл. «А ты что тут делаешь?» «Не знаю, о чем еще говорить», — спросила девушка. «Видимо, то же, что и ты», — он пожал плечами. Они больше не знали, что сказать. Просто молчали. Эта тишина словно наполнена напряжением, которое можно было резать ножом. Уилл сидел, откинувшись на спинку кресла, а Эбби стояла, прислонившись к двери. Оба смотрели куда угодно, только не друг на друга. Девушка чувствовала себя неловко, периодически порывалась заговорить, сказать то, что ее беспокоит, но решительности не хватало. «Я так больше не хочу. Не могу». Вздохнув, Уилл поднялся. Девушка решила, будто он хочет выбраться из комнаты, чтобы не находиться здесь с ней, и загрустила. «Неужели теперь все повторяется? Я ведь не вынесу этого», — сжимая руки в кулаки, подумала она. Чувство дежавю возникло внезапно. А ведь в начале их знакомства Уилл все время избегал ее. Но затем решил помочь узнать, кто она, и это их сблизило. А теперь? Неужели парень снова хочет исчезнуть из жизни девушки? Что же с нами случилось? Почему? Разве нашей любви недостаточно? Блондин медленно подошел к двери и положил на нее ладони по обе стороны от девушки. Эбби оказалась замкнута между дверью и Уиллом. Сердце стало бешено колотиться от близости парня и его дыхания, щекочущего кожу. Что у него на уме? Пронеслось у нее в голове. «Когда мы успели стать чужими? Такими далекими друг от друга?» – неожиданно спросил парень, заглядывая ей в глаза. На его лице наконец-то появились эмоции, до этого так тщательно скрываемые под маской. Теперь Эбби видела грусть в серых глазах блондина. Захотелось обнять парня, но она не шевелилась. Уилл выдохнул и снова заговорил. «Знаю, что сам в этом виноват. Оттолкнул, когда тебе нужна была моя поддержка». Его руки сжались в кулаки. «Уилл?» – произнесла девушка, схватившись пальцами за платье. Она так нервничала, что не знала, куда себя деть. «Эбби, прости меня. И я такой дурак!» Блондин отстранился и стал ходить по комнате, периодически хватаясь за волосы. «Да, мне не нравится, что ты живешь у мамы, а не здесь. Но я понимаю, так будет лучше для тебя. Она твоя семья, и мне нужно принять это. Да, я чертовски ревную к этому демону. Конечно, он сильнее меня, могущественнее, влиятельнее. Но я понимаю, что не должен ревновать. Ведь не ты поцеловала его тогда». Уилл остановился посреди комнаты и посмотрел на Эбби. «Да, этот поцелуй не дает мне покоя. Не знаю, смогу ли когда-то забыть об этом. А еще ты права, я действительно хочу стать истинным охотником. Всю жизнь об этом мечтал. Но если нужно будет выбрать между мечтой и тобой, то...» Парень замолчал, чтобы перевести дыхание. Быстро преодолел расстояние, разделяющее их. Подошел к Эбби вплотную. У девушки захватило дух от его близости. Запах Уилла сводил с ума. Эбигейл смотрела в серые глаза парня, пытаясь прочитать в них ответ. «Я всегда выберу тебя», — на одном дыхании произнес Уилл, а затем поцеловал девушку. Нежно, чувственно, словно это последний поцелуй. будто он хотел запомнить ее вкус. Эбби ощутила то же самое. По телу девушки прошел электрический разряд. Казалось, словно до этого времени она не жила, и лишь после того, как Уилл прикоснулся к ее губам, сердце реанимировалось. Мурашки пробежали по коже. Тело дрожало от переизбытка чувств и эмоций. Эбби так долго хотела снова ощутить вкус его губ, а сейчас не могла насытиться. Уилл положил руки ей на талию и притянул поближе к себе. Эбби обняла его за шею. Ее пульс стучал так громко и быстро, и ей нравилось это ощущение в груди. Девушка не смогла сдержать улыбку. Сердце вновь переполнилось счастьем. Счастьем снова оказаться в объятиях Уилла. Неважно все то время, что они провели не вместе. Было только здесь и сейчас. Неподконтрольные чувства и эмоции образовали вихрь, унося двоих влюбленных куда-то на другой уровень существования. Эбби крепко обняла Уилла. Ей не хотелось его отпускать. Никогда. Мечталось не покидать комнату под лестницей, ведь тогда все то волшебство, которое творилось между ними в данный момент, растворится, столкнувшись с реальностью. «Давай останемся здесь», — прижимаясь щекой к плечу парня, предложила она. Уилл сидел в кресле, а Эбби уселась ему на руки. «А может, просто сбежим?» — спросил блондин, заправляя волосы девушке за ухо. Парень вздохнул. Эбигейл только хотела возразить, но он ее прервал. «Я знаю, что это невозможно для нас. Но хочется хоть на пару минут поверить, что можно просто сбежать». «Да, учитывая, что за мной охотится какая-то ревнивая демоница, так у меня еще и проблемы с волосами», — намекая на белые пряди, произнесла девушка. «А еще нужно найти эту Отеллу», — усмехнулся Уилл. Эбби тоже улыбнулась, вспомнив о прозвище, которое придумала Клэр. «Не будем же мы ждать, пока она сама объявится». «А разве вы вместе с Блейком и остальными не занимались ее поисками? Он же для этого приехал, не так ли?» Девушка выровнялась, чтобы было видно его лицо. «Да, большую часть времени, пока мы мало общались. Вместе с папой, Эйденом, Джеймсом, Тамарой и Блейком пытались что-то выяснить о ней, но ничего нет». Он развел руками, а затем снова положил их на талию девушки и продолжил. На прошлой неделе столкнулись с одним ее демоном, но тот лишь сказал, его хозяин настолько силен, что даже если будет у нас под носом, то не заметим. «Может, он имел в виду Кевина?» — предположила она. «Возможно. Этот синеглазый дьявол тоже не раз приходил в наш дом, несмотря на магическую защиту». Уилл напрягся. Эбби не упустила это из виду и прижалась к парню еще крепче, напоминая, что она сейчас с ним, а не с Кевином. «Думаю, все же это было про Отеллу. Арсанг что-то говорил о красных, испепеляющих глазах. Или что-то о том, если посмотреть в эти глаза, теряешь себя и слепо следуешь за хозяином». «Типа контроля разума или гипноза?» — предположила Эбби. «Все возможно. Ей же как-то надо скрыть свое истинное лицо. Но можно было что-то попроще придумать. Кто поймет этих демонов?» Некоторое время они просто молчали, обдумывая имеющуюся у них информацию. Но знание подобного не приближало их ни на шаг к нахождению Отеллы. Оставалось только ждать, когда придут ее демоны за Эбби. По крайней мере, пока не появятся другие варианты. Ведь поиски они не собирались прекращать. Важны любые зацепки. «А что насчет оружия? Кевин не сказал, где оно и что это вообще такое?» — спросил парень. Эбигейл понимала, ему неприятно говорить о демоне. Он сказал, оружие в надежном месте. А где именно, я без понятия. И как оно выглядит тоже. Может, это меч, а, возможно, вообще какой-то свиток с заклинанием или отравленное яблоко, — предположила девушка, вспомнив старую сказку. С одной стороны, хорошо, что оружие спрятано, но с другой — демонам нельзя верить. Он может говорить что угодно, но воткнуть нож в спину, когда потеряешь бдительность. Я не думаю, что Кевин предаст меня. Его слова всегда искренние, как бы не хотелось это признавать. Я верю ему. Это глупо, да? Уилл молчал, и Эбби решила, что тот обиделся из-за ее слов. Поэтому сказала «Прости». «Нет, не извиняйся. Я ведь знаю твои способности видеть правду». Раздался щелчок замка, и тут же удалились чьи-то шаги. «Клэр!» — выдохнул Уильям. От его дыхания волосы защекотали Эбби ухо. Девушка поправила их и, нехотя отстранившись от блондина, поднялась на ноги. Рядом с Уиллом было так тепло, и она чувствовала себя в безопасности. А без него по коже побежали мурашки, несмотря на то, что сейчас лето, да и в Лос-Анджелесе холодно не бывает. «Пойдем потанцуем», — предложил Уилл, ослепительно улыбнувшись. Его улыбка согревала сердце Эбби. «Кстати, я забыл сказать, что ты выглядишь как ангел». И они вместе засмеялись, а потом пошли к выходу. «У тебя не возникнет проблем из-за танцев со мной?» Вдруг забеспокоилась она. «Не переживай, я все улажу. Предоставь это мне», произнес он, подмигнув, а затем подтолкнул девушку к двери в зал и дал ей войти первой. Гости продолжали танцевать и общаться, все веселились, в том числе Крис и Сара, а вот Джейсон и Джейн уже собирались уходить. Уилл поспешил вперед и остановился у небольшой импровизированной сцены, а затем обратился к девушке. «Подожди пару минут. Мне нужно сказать кое-что». Уильям поднялся на возвышение и стал напротив микрофона. «Привет!» – заговорил он, привлекая к себе внимание. «Сразу предупрежу, что я не мастер толкать речи». Все в зале засмеялись, перестали танцевать и посмотрели на охотника. Музыка стихла. «Пока Джейс со своей женой еще здесь, хочу сказать пару слов». Блондин вздохнул и посмотрел на старшего брата. Эбби внимательно с любопытством следила за парнем. Уильям заговорил. «Джейсон, брат, меня всегда восхищало то, насколько ты предан своей любви. Несмотря на то, что вы с Джейн скрывали отношения, хоть мы все знали о них», — улыбнулся парень, посмотрев на старшего брата, обнимающего за плечи жену. В зале раздались смешки. Уилл продолжил. «Несмотря на все, ты переступил черту запретов и признал правду. Не побоялся поделиться. И теперь я вижу, что ты счастлив. Как младший брат, я должен у тебя учиться, брать пример. А ты ведь знаешь, ученик я хороший. Поздравляю вас, Джейс и Джейн. У вас будет замечательная семья и сильная любовь. И я в этом не сомневаюсь». Парень замолчал, и Эбби посмотрела на блондина с улыбкой. «Как мило. Обычно из него и слова не вытянешь, а тут целая речь. Пусть не идеально, но все же поздравил брата». «Пользуясь случаем, хочу сказать кое-что. Я всегда мечтал быть тем, кто спасает этот мир», — произнес Уилл. Не все гости поняли, о чем парень говорит, но охотники знали, о чем речь. «Я готов был на все, чтобы достичь своей мечты. Но кое-что изменилось. Не только я, но и мои цели и желания. Я понял, что осуществление мечты еще не значит, что я буду счастлив. Без Эбби счастья в моей жизни не будет». Блондин замолчал. Все охотники в зале раскрыли рты от удивления, а гости не понимали, что тут такого. Девушка не ожидала подобного. Неужели Уилл сейчас заявила об их отношениях перед всеми? О чем он только думает? Каким бы глупым это ни казалось, но Эбигейл все же было приятно. «Хочу, чтобы вы знали, я люблю Эбби, и ничто этого не изменит». Уилл спрыгнул со сцены, подошел к девушке и обнял ее. Она хлопала ресницами, пытаясь осознать, что сейчас произошло. «Все будет в порядке», – прошептал он, заглядывая в глаза. «Идем танцевать». Музыка снова заиграла, гости приступили к веселью, только некоторые охотники бросали озадаченные взгляды на пару. Среди них был и Кристофер Грей. Эбби так давно не танцевала с Уиллом, но когда находилась в темных измерениях, то часто вспоминала, как он учил ее танцам, как подарил перчатки, и тогда они с блондином могли держаться за руки. Сейчас все было по-другому. Теперь прикасались друг к другу без опасений, а их отношения больше не тайна. Уилл и Эбби танцевали, а затем парень предложил ей пойти в его комнату, чтобы побыть хоть немного вдвоем. Девушка с радостью согласилась. Она уже устала от шума гостей и громкой музыки. Да и наедине все же лучше, чем в окружении людей. Они вошли в спальню. Уильям включил свет. «Здесь все по-прежнему», — заметила Эбби. Казалось, будто Уилл вообще не делал ничего в комнате, только спал. Но и кровать была аккуратно заправлена. Девушка села на ее край. А блондин подошел к двери в ванную и остановился. «Эбби, хочешь, сыграю на гитаре?» – неожиданно предложил парень. Она радостно закивала, ведь слушать пение и игру на гитаре было одним удовольствием. Когда-то он уже играл для нее, и это казалось волшебным. Парень достал инструмент из чехла и сел рядом с девушкой. Раздались первые ноты, и Эбби заслушалась с замиранием сердца. Она наблюдала, как охотник перебирает пальцами струны, воспроизводя аккорд за аккордом. Музыка была спокойной, а голос парня чистый и лирический. У девушки по коже побежали мурашки, и в этот раз не от холода. «Это прекрасно, Уилл!» – протянула Эбигейл, когда парень доиграл. Она была до сих пор под впечатлением и улыбалась, глядя в серые глаза юноши. «Если бы я тебя еще не любила, то вот сейчас точно влюбилась бы». Блондин улыбнулся и нежно поцеловал девушку в лоб. Эбби была счастлива и казалось, что уже ничто не может испортить этот момент. Эбигейл стало трудно дышать. В груди закололо, а боль оказалась настолько сильной, что девушка не удержала равновесия и упала на пол. Она оперлась ладонями, чтобы подняться, но не хватило сил. Голова, казалось, сейчас взорвется. «Эбби?» — склонился рядом обеспокоенный Уилл. «Что с тобой?» Девушка смотрела в пол. Она ненадолго затихла, а затем, резко подняв голову, взглянула на блондина полностью черными глазами и сказала: «Демоны!» Джейсон остановил машину у особняка Уайтли. Они с Джейн направились к дому. Парень пропустил вперед жену. «Ну что, дорогой, собираем вещи и едем в гостиницу? Или побудем немного здесь?» — подмигнула ему Джейн. «Сложный вопрос», — усмехнулся Джейс. «Логика говорит, что лучше подождать до гостиницы. А сердце думает иначе». Джейн засмеялась. «Твоя логика как нельзя кстати?» Лицо девушки побледнело, и она поднесла руку ко рту, а затем, побежав вверх по лестнице, крикнула: «Кажется, меня сейчас тошнит!» Джейсон уже немного привык за 2 недели, что у его жены токсикоз, поэтому ему стало проще это воспринимать. А вот поначалу он переживал больше, чем она сама. Хотя и сейчас его сердце начинало бешено колотиться при виде страдающей Джейн. Парню уже не терпелось узнать, кто же у них родится. Ему, конечно, не так важен пол ребенка, ведь он будет любить одинаковые мальчика и девочку. Пока Джейн не вернулась, Джейсон вошел в кабинет Томаса Уайтли. Сюда редко кто заходил. Это было заметно по небольшому налету пыли на столе, на документах и книгах на полках. «А Уилл молодец», — усмехнулся Джейн, вспомнив слова младшего брата. «Смелее меня. Поставил перед фактом и делайте, что хотите. Да еще и при гостях, чтобы папа не возмущался». Так как Джейс и сам понимал, что такое тайные отношения, то был рад решению Уилла открыться перед семьей. Ведь так лучше для всех. Джейсон прошелся вдоль книжного шкафа, стоящего у противоположной от двери стены. Он подошел к окну и выглянул во двор. Там было темно, хотя уже близился рассвет. Парень вздохнул, затем посмотрел на свои руки и улыбнулся, увидев на пальце обручальное кольцо. «Неужели я теперь женат, и у нас будет ребенок?» Как-то с трудом верится, словно это происходит с кем-то другим. Джейн еще не спустилась, а значит, либо ей до сих пор плохо, а она не хотела, чтобы он видел ее в таком состоянии, либо уже собирает вещи, которые не уложила вчера. Джейсон отошел от окна и направился к полкам с книгами. Вот он, кабинет, где большинство своего времени проводил сам Томас Уайтли, отец Джейн и Айзека, предатель охотников. Джейсон инстинктивно сжал кулаки и стиснул зубы. «Почему он предал нас? Неужели просто ради того, чтобы отомстить за то, что папу выбрали истинным охотником? Это же низко. Да и все равно он не имел права даже участвовать при выборе главного хранителя города». «Ах, да, точно», — вспомнил он. «Из-за того, что у папы нет родных братьев и сестер, дяде предоставили такой шанс. Как вообще можно предпочесть зло? У него же была семья». «Что, ему она не важна совсем?» — мысленно возмущался Джейсон, сжимая и разжимая кулаки. «Он никогда не сможет понять, как это — предать семью. Ведь близкие и родные люди — самое важное в его жизни. Он умрет, если потребуется, чтобы защитить их. Каждый охотник должен быть готов на это». Но Джейнс считал, что даже если бы он был обычным человеком и не знал о существовании демонов, то все равно пошел на многое ради семьи. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появилась Джейн. Девушка уже переоделась в джинсы и топ, а волосы собрала в небрежную косу. Она улыбнулась мужу, и его сердце растаяло при виде этой улыбки. «Как можно променять ее на демонов?» – подумал Джейс, имея в виду то, что Томас в первую очередь предал своих детей. Охотник улыбнулся и подошел к жене. Притянув ее к себе, крепко обнял. Затем немного отстранился и нежно поцеловал, слегка прикоснувшись к губам. «Люблю тебя, Джейн». «А я тебя, Джейс». Они постояли в тишине некоторое время. Казалось, часы остановились. Парню не хотелось выпускать из рук эту хрупкую, рыжеволосую девушку. «Ты не представляешь, как это больно. вдруг заговорила Джейн. Джейсон посмотрел ей в глаза с непониманием. «Что ты имеешь в виду?» «Папа», — чуть не всхлипывая, произнесла Джейн. «Он... Я не могу забыть его предательство. Но все равно он был моим папой. Мы ходили с ним в кино, когда я была маленькой. Он покупал мне мороженое, когда мне было плохое настроение. Обрабатывал раны, когда разбивала коленки. Все эти вещи...» Она махнула рукой в сторону. «Напоминают о нем. Мы скоро переедем, и тебе станет легче. Ты должна отпустить его». «Как это сделать, Джейсон?» В бессилии опустив руки, девушка вздохнула. Затем прошла в кабинет. Провела ладонью по столу, перебрала пальцами стопку документов, потом подошла к книжным полкам. Я редко бывала в папином кабинете. Он не любил, чтобы здесь кто-то находился. Даже Айзеку не позволял, хотя он его преемник. Я помню, как-то проскользнула и взяла одну книгу почитать. Там было что-то про демонов. Со светлой грустью вспоминала девушка. Мне она понравилась, и я ее стащила. А потом папа искал ее, а я боялась признаться. А затем вернула незаметно, как мне казалось. Но он меня спалил на горячем. Не кричал, конечно, но сказал, что эта библиотека не для детей. Девушка начала искать, перебирая книги, и Джейсон заметил ее заинтересованный взгляд на одном томе в темно-зеленой обложке. Джейн улыбнулась и вытащила книгу. В тишине раздался щелчок. Охотник прислушался. «Ты тоже это слышала?» — спросил он у жены. «Да», — кивнула девушка. «Звук был откуда-то отсюда», — указала она на книжные полки. Джейсон поспешил туда и стал вытаскивать книги, бросать на пол. В помещении поднялась пыль, и Джейн закашлялась. Парень достал все с полок и посмотрел на стену за ними. Там выделялся прямоугольник, по размеру немного меньше расстояния между полками. «Видимо, открылось с помощью какого-то механизма», — предположил охотник в голос и отворил дверцу. За ней оказался небольшой сейф. «Да, нам его точно не открыть. Нужно подумать, какой может быть код». «Дай мне», — вышла вперед Джейн, и Джейсон сделал шаг в сторону. Девушка начала пробовать набирать комбинации на цифровой панели, и спустя несколько попыток замок щелкнул. Джейсон удивленно посмотрел на нее. «Ничего себе! Моя жена взломщик сейфов!» «Да это легко!» Немного смутившись под восторженным взглядом, произнесла девушка и добавила. «Оказалось, что код — дата свадьбы мамы и папы, плюс мой день рождения». «Как ты догадалась?» «Это должны быть какие-то важные для него события. В день свадьбы родился Айзек, поэтому я подумала, что эта дата для него важна. Каким бы он ни был, но...» Немного грустно произнесла девушка и замолчала. А Джейсон продолжил ее фразу. «Но он любил вас, несмотря ни на что». Парень улыбнулся, открывая сейф, и сказал. «Ты у меня самая умная». Джейн засияла от счастья после слов мужа. В сейфе лежали какие-то документы. Джейсон просмотрел названия и обнаружил среди них завещание. Также там находился небольшой коричневый конверт, подписанный от руки. Он был адресован Джейн и Айзеку. Девушке сразу же стали неважны остальные бумажки. Она нервно распечатала конверт и достала оттуда письмо. Оно было со множеством зачеркиваний и с ошибками. Возникло чувство, что Томас очень спешил написать его. Девушка заправила прядь волос, выпавшую из косы, и начала читать слегка взволнованным голосом. «Дорогие Джейн и Айзек, если вы читаете это письмо, значит, я уже или мертв, или вы считаете меня предателем, покинувшим этот мир ради зла. Как бы то ни было, если вы нашли это письмо, то разгадали код. Некоторое время я действительно помогал демонам, которые подчинялись Синеглазому. В 2015 году я впервые услышал о поисках Ангела Смерти. Хотел выведать у демонов информацию и сообщить охотникам, но когда мне пришлось поехать в Лондон, то встретил кое-кого, и он работал на другого хозяина. А затем после встречи с хозяином я будто потерял себя». Лишь изредка появлялись просветления, а так я был всецело на стороне зла, независимо от своего желания. От этого взгляда еще никому не удалось уйти, кроме высших демонов. Передайте охотникам не смотреть в эти глаза ни за что. Мне некогда вдаваться в подробности, поэтому скажу все, что знаю. Демонам нужен ангел смерти, и ищет его не один высший демон. Оба прячутся в темных измерениях. Один из них находится во владениях повелителя стихии огня, Фуока. Только попав туда, вы сможете уничтожить врага. Передайте эту информацию Греям, они примут меры. И если им нужна будет помощь, то я уверен, вы справитесь. Берегите себя и друг друга. Я вас люблю. Джейн, прости за...» На этом письмо оборвалось. Девушка перестала читать, вытирая слезы на щеках. «Он не предавал нас», — произнесла она, все еще вглядываясь в почерк отца. Джейсону было больно смотреть на жену. Ему хотелось утешить ее, исцелить вновь открывшиеся раны. Парень обнял девушку и дал ей поплакать на своем плече. Он гладил ее по спине, шептал слова утешения. Дядя работал над демонами. Или с демонами. Но раз он рассказал обо всем, то дело тут нечисто. Надо обдумать это с остальными. В кармане джинсов завибрировал мобильный, а затем раздался громкий сигнал. «Вот черт!» Парень достал телефон и, разблокировав, взглянул на экран. 75%! Ничего себе!» — удивился охотник. Затем посмотрел на жену. На сердце закралась тревога, но он нашел в себе силы улыбнуться. «Джейн, оставайся дома. Я разберусь и вернусь к тебе». Глава 12. Белый пепел. Первые лучи солнца проникали через окно в комнату. Кровать так и стояла заправленная, только в том месте, где пару минут назад сидели Уилл и Эбби, покрывало немного помялось. Устроившись на полу, блондин бережно прижимал к своей груди девушку. Эбигейл тяжело дышала, пытаясь прийти в себя. Рядом с Уиллом ей было спокойно. Она знала, что на него можно положиться. Сейчас, когда между ними рухнула стена, возникло чувство, будто они единое целое, две половинки одной души. Эбби ощущала парня так же, как и Кевина. Казалось, она может найти его даже на краю света. Какая-то невидимая нить, до этого лишь связывающая их, теперь стала ощутимой и могла привести их друг к другу, если понадобится. «Я думал, ты больше не страдаешь из-за присутствия демонов». «Так и было», — хрипло произнесла Эбби. «В прошлый раз. Но я, наверное, слишком долго находилась среди людей. Отвыкла». Мобильный Уилла просигналил. Парень достал телефон. Эбби заметила на экране сообщение и успела прочитать его. Там был указан адрес дома Греев. «Они снова пришли сюда?» – негодовала девушка. «Почему?» «Не беспокойся, дом под надежной защитой», – заверил юноша. Послышался звук бьющегося стекла. Уилл напрягся. Затем отстранился от Эбигейл и бросился к окну. «Вот черт! Демоны проникли во двор! Как им это удалось?» Эбби с трудом поднялась на ноги. Она еще не до конца пришла в себя. Голова продолжала болеть и кружиться, но ощущалось это с меньшей интенсивностью, чем сразу. Подойдя к окну, девушка посмотрела во двор. И в самом деле к дому бежали демоны, а некоторые уже проникли внутрь. «О боже, мама!» — поднеся ко рту ладонь, произнесла Эбби. Она очень испугалась. Не хотелось, чтобы мать пострадала. Девушка просто не сможет пережить подобного еще раз. Да и за друзей волновалась. Ведь никто не ожидал, что демоны могут попасть в дом. Эбби кинулась к двери, а блондин за ней. «Думаешь, в платье тебе будет удобно сражаться?» – спросил Уилл, догоняя ее. «А тебе в костюме? У нас нет времени переодеваться, люди могут пострадать». «Многие уже уехали, а тех, что остались, спрячут в укрытии», – сказал Уилл, следуя за ней. «Подожди, Эбби!» – позвал парень до того, как они подошли к лестнице. «Что такое?» Немного раздраженно спросила девушка. Она спешила, и болтать было некогда, но Уилл сделал пару шагов к стене, что удивило. Затем он снял пиджак и, закатав рукава на белой рубашке, подошел к большой вазе, стоящей рядом с одной из дверей. Опустил руку внутрь и через пару секунд вытащил оттуда катану. Вынув клинок из ножен, блондин пояснил. «В доме не всегда была защита от демонов. Раньше приходилось прятать оружие везде, где только можно, как пасхальные яйца». Внизу послышался крик, и Эбби насторожилась. Кричала женщина, и голос был знаком. «Мама!» – прошептала девушка и понеслась вниз по лестнице. Сердце колотилось с такой бешеной скоростью, что казалось, будто оно бежит впереди нее. Хаотичные мысли роились в голове, и все они были лишь о том, чтобы успеть спасти маму. Снова послышался крик. Он звучал откуда-то из гостиной или столовой. Девушка бросилась в ту сторону. Но путь ей преградили два скелетона. Этих демонов Эбби помнила очень хорошо. Именно с такими она столкнулась в приюте год назад. Тогда скелетон убил Кевина, парня, который учился с ней в одном классе. Картины мертвого одноклассника всплыли перед глазами. Эти воспоминания были измазаны кровью. Эбби призвала свои силы и почувствовала, как появились крылья за спиной, а ладони будто завибрировали от потока смертоносной энергии. Из гостиной выбежали еще несколько демонов, видимо, пробрались через окно. С ними уже столкнулся Уилл. Остальных охотников пока не было видно. Но из зала слышалось, как Крис говорит в микрофон. Уильям ловко орудовал катаной, безжалостно расправляясь с наступающими им на пятый демонами. Некоторые бесследно исчезали, другие валялись на полу. Эбби одарила скелетонов убийственным взглядом и приблизилась к ним. Затем дотронулась руками. Девушке стало противно, будто она прикоснулась к почти разложившемуся трупу. Существа переглянулись, но в следующую секунду стали разваливаться. Через пару секунд вместо двух скелетонов лежали две груды костей. «Беги к маме», — сказал Уилл, отбиваясь от кадеха. «Я здесь сам разберусь». Эбби вошла в гостиную. Там никого не было, но окно разбили демоны. Ветер безжалостно трепал шторы. Пульс стучал в ушах, и девушка не могла сосредоточиться. Дыхание стало прерывистым, а воздух был наполнен запахом крови и гнили. Вдохнуть полной грудью оказалось сложно. Он походил на тот, который в темных измерениях. Крылья Эбби исчезли. Все же они иногда не были нужны. Но смертоносная сила буквально вибрировала на кончиках пальцев. Девушка шагнула в столовую и замерла у входа. На полу возле двери на террасу сидела Кей. Она тихо всхлипывала, а темные локоны закрывали ее лицо. Эбби, не задумываясь, бросилась к ней. «Мам?» – полушепотом произнесла девушка, наклоняясь к женщине. До этого она называла ее лишь по имени, но сейчас все было иначе. Когда почувствовала, что может ее потерять, осознала. Теперь готова называть Кей мамой. «Мам?» – позвала Эбби, дотрагиваясь до плеча женщины. «Ты как? Они не причинили тебе вреда?» Осматривая беглым взглядом, обеспокоенно поинтересовалась девушка. «Мам?» Солнце взмыло выше над горизонтом, и помещение залило светом. Женщина медленно подняла голову и взглянула прямо Эбби в глаза. Лицо Кей было серьезным, а на щеках уже высохли дорожки от слез. Девушка смотрела на маму, а та на нее. Кей засмеялась, что озадачила Эбигейл. Она моргнула, удивленно смотря на мать. Этот смех был не истеричным или заливистым. Нет, этот смех был зловещим. Эбби отшатнулась, выровнялась и сделала шаг назад. Что происходит? «Ты такая дура!» — продолжая смеяться, сказала Кей. А затем поднялась. Ее движения были грациозны, словно она играла роль королевы, только не хватало короны на голове. У Эбби по спине пробежал холодок. Девушка сделала еще несколько шагов назад. Недоброе предчувствие закралось в глубину души. «Глупая девчонка! И как он мог тебя полюбить? Какая была, такой и осталась. Прожитые жизни ничему не научили!» — с насмешкой говорила Кей. Эбигейл ничего уже не понимала, просто слушала и мысленно пыталась осмыслить происходящее. «Что с мамой? Почему она себя так ведет? Зачем Кей сняла свои украшения? Это так странно!» — подумала девушка. Но никаких ответов или предположений в голову не приходило. Казалось, мозг вообще не подконтролен ей. «Эбби, нельзя смотреть ей в глаза!» – закричал Уилл, подбегая к девушке из гостиной. Эбигейл непонимающе перевела взгляд на парня, а затем снова посмотрела на мать. «Так и думала, что ты тупая, как пробка!» – засмеялась Кей, наслаждаясь происходящим. «Как он вообще мог на тебя запасть? Или он предпочитает тупеньких?» «Это Отелло! Эбби, не слушай ее!» — попросил Уилл, схватив ее за руку. Девушка почувствовала обжигающее тепло в месте прикосновения. «Уилл?» — протянула она, вглядываясь в его серые глаза. На долю секунды весь мир замер. Время исчезло. Тонкая золотая нить, связывающая души влюбленных, начала разрастаться, а затем окутала их тела ярким светом. Все это никто не видел. Это ощущали только они двое — Уилл и Эбби. Девушка моргнула. Осознание происходящего медленно накрывало ее. «Ты?» – она резко повернулась к женщине. «Ты не Кей?» Та немного побледнела, а, возможно, Эбби просто показалась. Может, это была лишь игра света и тени? Затем улыбка озарила лицо женщины. «Какая догадливая!» – презрительно фыркнула она. «Хватит болтать! Ты идешь со мной!» «Зачем?» Но ответа Эбби так и не дождалась. «Приветики!» произнес Кевин, неожиданно материализовавшись прямо рядом с Отеллой. Демон был одет в черные брюки и темно-синюю рубашку с закатанными рукавами. Он одарил усмешкой всех присутствующих. На Эбби задержал взгляд и посмотрел на Кей. «Заждалась?» «Почему так долго?» — надула губы женщина. «Ты принес оружие?» «Оно у меня», — хитро улыбнувшись ей, произнес демон. Эбби непонимающе наблюдала за разыгрывающейся перед ними с Уиллом сценой. «Давай сюда», — потребовала Отелло, довольно улыбаясь, будто она маленькая девочка, капризы которой выполняются в ту же секунду. «Оно не здесь, у меня дома». «Что Кевин делает?» — озадачилась Эбби. Демон, будто услышав, что о нем думает, посмотрел на девушку, затем усмехнулся. В его глазах был лед. Эбигейл буквально чувствовала этот холод. По коже побежали мурашки, вызывая неприятные ощущения. Кевин повернулся к Отелле и тепло улыбнулся. Так, как раньше он улыбался Эбби. «Я скучал по тебе». После этого демон поцеловал Отеллу. Эбигейл стояла с открытым ртом. «Неужели Кевин меня предал?» Тугой ком обиды и разочарования подступил к горлу. На глазах выступили слезы. Возникло такое ощущение, будто об нее вытерли ноги. Растоптали сердце и выкинули за ненадобностью. Пусть он был демоном, она его ненавидела, но также она и любила его. От осознания этих мыслей стало еще хуже. «Кевин меня предал». Как только телефоны просигналили о том, что поблизости демоны, охотники, которые находились в зале, приняли меры по защите людей. Кристофер Грей быстро поднялся на сцену и сказал в микрофон. «Дорогие гости, прошу следовать за той очаровательной брюнеткой», — улыбаясь, говорил он. Будто все в порядке, и для них подготовили какое-то шоу вместо наблюдения за сражением с демонами. «Сара, покажи нашим гостям дорогу». Людей выводили из зала через потайной ход в подвале. Путь к нему находился за скрытой дверью в одной из ниш в стене. Тем временем Эйден подал сигнал следовать за ним. Тамара не отставала. Парень заметил, что она стала такой же серьезно настроенной на сражение, как и остальные. И он прекрасно понимал, почему девушка это делала. Защитить мир от зла – долг охотников. И они должны быть готовыми на все, чтобы спасти людей. Возле лестницы и входной двери валялись несколько трупов демонов. «Брат постарался», – тихо сказал Эйд. Когда охотники уже подходили к тренировочному залу, послышался звук бьющегося стекла. Эйден оглянулся и увидел, как кто-то из демонов вышиб входную дверь. Охотники поспешили за оружием. Они хватали то, что попадалось первым на глаза. Времени раздумывать и строить стратегии не было. Нужно действовать импровизированно и при этом не забывать о том, что знали и умели. Эйден взял две катаны. Одну для себя, вторую для Тамары. Когда он посмотрел на девушку, опешил. Она начала снимать свое платье. «Ты что творишь, блондиночка? В нижнем белье собралась демонов встречать?» Брови Эйдена взлетели вверх. «Ты идиот?» – спросила Тамара раздраженно. Эйд сразу же понял, что время их хороших отношений прошло. Теперь Тамара истинная охотница, как и всегда, и лучше ее не злить. «У меня тут на всякий случай была припасена одежда». Эйден отвернулся, старался не смотреть, как девушка все выше задирает платье. Хотелось закрыть ее собой, потому что в зале, кроме Греев, было еще около 5 охотников. Но тут девушка скинула платье, и Эйден вздохнул с облегчением, правда, ненадолго. Кроме того, что Тамара оказалась все-таки не в одном нижнем белье, Эйден отметил, что ее короткие шортики и майка были слишком уж откровенными. «Другого не нашлось», – пробубнила Тамара, заметив, что Эйда ее вид не порадовал. Ему, конечно, нравилось видеть девушку в таком прикиде, но не тогда, когда в доме полно парней и мужчин, которые, несомненно, тоже оценят ее наряд. «Ревность? Очень не вовремя. Надо думать, как защитить семью, а не о Тамаре», — мысленно ругал себя парень. Они выбежали из зала и ринулись в бой. Остальные охотники уже сражались. Некоторые находились в гостиной, другие возле входа и лестницы, а третьи на улице. Эйден заметил, что один парнишка на вид лет 15 отбивается от атак скелетона и явно сдает позиции. Охотник, не задумываясь, бросился на помощь. «Осторожнее, Джейк, их яд смертелен!» — напомнил Эйд молодому неопытному охотнику. «Не дай ему себя ранить!» Одним ударом он отрубил демону кисть, и та отлетела на пол. Паренек, почувствовав уверенность в себе, проделал то же со второй кистью противника. Дело осталось за малым – уничтожить существо окончательно. Вдвоем они справились довольно быстро. Поверженный демон завалился на пол. Из танцевального зала появилась Сара и начала поливать некоторые трупы кислотой, так как они мешали сражаться, валяясь под ногами. Затем мать выскочила на улицу. Эйден заметил, что она направилась туда, где отец уже давал отпор демонам. «Лучше отправляйся в убежище. Ты еще мал для сражений», — сказал Эйден Джеку, при этом парируя атаку длинного клюва Амараки, существа, похожего на журавля, с глазами, в которых горел огонь. Охотник быстро посмотрел на парня, давая понять, что его слова не обсуждаются. «Я останусь», — возразил он и стал помогать Эйдену. Тот резанул Амараки нижнюю часть тела, а затем резко вонзил лезвие в грудную клетку. «Ты с ума сошел?» — спросил Эйден, взглянув на Джейка, а потом стал оглядываться в поисках Тамары. Охотник продолжил. «Хочешь умереть? Здесь не нужны напрасные жертвы. Иди давай!» Эйден не заметил Тамару. Решил, что, возможно, она на улице, либо в гостиной, или в зале. Зато увидел, как во двор на скорости, поднимая пыль, влетела машина Джейсона. «Папа!» — вдруг закричал Джейк. Эйден оглянулся на парня. Он проследил за его взглядом. У входа в бальный зал один из тигда укусил охотника за бедро и при этом повредил артерию. Из раны полилась кровь. Мужчина повалился на пол и из последних сил пытался бороться за свою жизнь. Из-за боли ему стало трудно держать меч в руках. Еще немного, и тигда одолел бы его, прокусив шею. Эйден немедля кинулся на помощь. Сердце билось с бешеной скоростью, хотелось успеть. Джейк тоже помчался к отцу. Эйд вместе с парнишкой быстро расправились с демоном, и тот мертвой тушей завалился рядом с раненым мужчином. «Джейк, уходи отсюда!» «А папа?» – негодовал он. Как и любой другой охотник, парень был готов бороться за жизнь близких до последнего вздоха. «Он не выживет. Не рискуй жизнью напрасно. Подумай о том, кто будет защищать твой город, если и ты, и отец погибнете», — попытался вразумить его Эйден. «Уходи давай», — появилась рядом Клэр и начала подталкивать парня к залу. «Я его отведу», — сказала Тамара. Эйден, увидев, что сестра и блондинка в порядке, вздохнул с облегчением. Джейк нехотя побежал с девушкой, по пути все время оборачиваясь. Новые демоны подступали, и Эйдену пришлось отвлечься на бой с одним из них. «И откуда только вы беретесь? Настолько мерзкие, что противно смотреть», — сказал Эйден, таким образом пытаясь бороться с эмоциями, переполнявшими его. Парня злило, что из-за этих существ гибнут люди, а также то, что умирают охотники, которые защищают человечество. Их не так уж и много, как могло показаться на первый взгляд. Жизнь каждого из них ценна, ведь без них зло заполонит землю и уничтожит все самое хорошее, что было в этом мире, оставив только выжженную дотла планету. «Блейк!» – позвала Клэр, садясь на колени рядом с раненым охотником. Сестра начала отрывать кусок ткани от своего платья, чтобы перевязать рану. «Блейк, прикрой меня!» – сказала она англичанину, когда тот приблизился. «Он уже не жилец!» «Это не тебе решать, прикрой меня!» – раздраженно попросила Клэр. «Так или иначе, я сделаю это!» У Блейка просто не было выхода. Эйден усмехнулся. В этом вся его сестра. Она готова пожертвовать собой, но спасти других. Когда дело касалось помощи другим, девушка была в первых рядах. Эйден отвлекся и пропустил нападение тигда. Демон повалил охотника. Острые зубы клацнули у самого уха. Парень с трудом удерживал оружие в руках, пытаясь столкнуть существо. Но затем демон наступил мощными когтистыми лапами ему на локти, и Эйд не мог ранить его. Вес противника был слишком велик, чтобы скинуть с себя. В шею тигда вонзились лезвия катаны. Кровь демона побежала прямо Эйдену на лицо. Парень отвернулся и заметил, что его спасительницей оказалась Тамара. Вместе они оттолкнули погибающее существо, и Эйден смог подняться на ноги. «Ты меня спасла», — улыбаясь, удивился парень. «Будешь должен свидание». «Так мы же уже и так собрались». «Еще одно», — подмигнула девушка, прежде чем вступить в бой с существом, которое только что вбежало в дом через парадный вход. Охотники сражались из последних сил. Убивали одних демонов, но на смену им появлялись все новые. Эйден чувствовал, как по лбу бежал пот и попадал в глаза. Руками с трудом сжимал рукоять катаны. Дышать стало тяжело, и порой появлялся кашель. Другие чувствовали себя не лучше. Они же обычные люди и не могут бесконечно сражаться. Но сдаваться было нельзя, даже если меч выпадет из рук. «Им конца не будет», — Эйден озвучил мысли вслух. «Заткнись, Эйд», — сказала Тамара, добивая еще одного тигда. «Просто сражайся до последнего». «Нас может спасти только чудо», — заключил Эйден. Охотник занес катану, приготовившись атаковать очередного демона. Эбби было неприятно видеть, как Кевин целует Отеллу, да еще и в облике ее мамы. Она отвернулась от этой демонстрации чувств. Ей противно смотреть на подобное. И это не только ревность. Демон предстал в истинном обличии перед Отеллой, а не в своем черном балахоне. И я такое о чем говорила. И их связывало очень многое. Где Кей? Надеюсь, она в безопасности? Охотники не бросят ее в беде. А я сейчас не могу ничего сделать для ее спасения. Ненавижу быть беспомощной. Из коридора и гостиной доносились звуки сражения, и девушка начала переживать за друзей. А вот было бы прикольно, если твою мамашку прикончить, так же, как и тех двоих. Забыла уже, кто они такие, — заговорила Отелла, отстранившись от Кевина. Эбби с ужасом посмотрела на демонессу в облике ее матери. Вопрос, мучивший ее с 6 лет, наконец мог разрешиться. Неужели она убила моих родителей? Так это была ты? Не лично я. Руки марать не хочу. Это сделал он, — указала она на Кевина и добавила. Ради меня. Эбби посмотрела на Кевина неверящим взглядом. Ответ, который Эбби искала с детства, должен был принести облегчение. Но этого не произошло. Пусть она знала, что Кевин предал ее, но все же поверить в это до сих пор не могла. Что с ним произошло? Неужели все время он просто играл со мной? Врал? А я тоже дура наивная. Поверила, будто Кевин может быть хорошим. Увидела в нем что-то светлое. А ведь он демон и никогда не перестанет им быть. Воплощение зла. Ты... «Ты убил моих родителей?» Кевин злорадно улыбнулся. Оскалился, словно хищное животное. Эбби отшатнулась, будто от пощечины. Казалось, теперь она увидела его впервые. Настоящего. Уже никаких сомнений не было. Кевин – истинное зло в обличии молодого парня. Уилл взял девушку за руку и крепко сжал. Он пытался сказать, что рядом с ней, понимает ее чувства. «Было дело!» — кивнул Кевин, словно говорил не об убийстве, а о том, что когда-то взял конфету без спроса. — Они всего лишь пустышки. Я пришел к ним и сказал, что представляю интересы компании, в которой они заказывали машину для грузоперевозки. — Наивные. Впустили меня в дом. — рассмеялся Кевин. — Ну и я прикончил их. Специальный яд, который люди никогда не обнаружат. Жаль, что не мог видеть и чувствовать тебя. А то и тебя ждала бы та же участь. — Но мне ты говорил совсем другое. Сорвалось с уст девушки. Ей было до боли обидно, что доверяла ему. А еще ненавистно то, что в глубине души она не верила в его предательство. «Мало ли, что я говорил», — пожал плечами Кевин. «Ты же знаешь, демонам верить нельзя. Это была очень интересная игра. Хорошее развлечение». Эбби так разозлилась на него. На себя, на весь мир, за несправедливость и ложь. Будто в ее жизни мало страданий. Так нет, добавляются все новые. У девушки появилось чувство, что кто-то словно специально испытывает ее. Но сейчас граница самоконтроля лопнула, как мыльный пузырь. «Я тебя уничтожу!» – прошипела Эбби, глядя прямо в синие ледяные глаза Кевина. Тот даже бровью не повел. Девушка призвала свои силы. Она почувствовала, как в груди разрасталось тепло, а кончики пальцев стали покалывать. Но ничего не произошло. Крылья смерти не появились, а сила просто исчезла. Эбби озадачилась и снова попыталась призвать свои способности, но это не помогло. Отелла засмеялась так, будто ей рассказали самую смешную шутку из всех, которые она слышала. «Что, не выходит?» «Как? Как ты это делаешь?» спросила Эбби, озадаченно глядя на нее. «С чего ты взяла, что я буду тебе рассказывать свои тайны?» Уилл крепко сжал рукоять катаны и собрался атаковать Отеллу. Он бросился в бой, но демоница легким движением руки, словно ураганом, отшвырнула его. Парень ударился затылком об угол стола и упал на пол. «Уилл!» – закричала Эбби, подбегая к нему. Охотник лежал на спине и не шевелился. Эбби дотронулась до его головы и почувствовала, что пальцы стали влажными и липкими от крови. Юноша застонал и приоткрыл веки. «Я в порядке», – с трудом выговорил он. «Как мило!» Захлопала в ладоши Отелла, тем самым привлекая к себе внимание. «Но нам нужно прикончить тебя, ангел смерти!» «Зачем? Зачем ты все это делаешь?» спросила девушка, медленно поднимаясь. Руки сжались в кулаки. Сейчас ей были очень нужны ее способности. Она хотела испепелить эту демоницу, а вместе с ней предателя Кевина. На лице Отелла мелькнула зловещая ухмылка. «Это весело?» произнесла она, будто это очевидный ответ. Эбби опешила. «Неужели все и в самом деле так? Просто демонам скучно, и они решили поиграть». Но это звучало не очень правдоподобно. хотя девушка и не рассчитывала, что ей так легко откроют правду. Краем глаза Эбби заметила, как Уилл подтянул к себе катану, пока Кевин и Отелло, отвлеченные разговорами с Ангелом Смерти, успел исцелиться, а теперь решил нанести внезапный удар. «Все из-за веселья?» Уже не из любопытства, а ради отвлечения поинтересовалась девушка. Ее сердце сильно билось о грудную клетку. Она надеялась, что на этот раз у блондина все получится. «А как же без веселья?» – спросила Отелло. Затем схватила Кевина за руку и, рассмеявшись, потянула его к себе, а после страстно поцеловала. Эбби сморщилась и прошептала: «Мерзость!» Она посмотрела на Уилла. Парень уже полностью исцелился и был готов к бою. Резко поднявшись, он кинулся в сторону демонов. Катана пронзила Кевина и, возможно, Отеллу. Эбби не могла разглядеть с того места, где стояла. Уилл отступил назад, вытянув меч из тела демона. С лезвия капала темно-красная кровь. Кевин и Отелло не шевелились. Эбби с охотником застыли в ожидании. Демон медленно развернулся к ним лицом. У девушки на секунду остановилось сердце. Из живота Кевина сочилась кровь. Он же хоть и на малое время был ей близок, а теперь... С одной стороны, она радовалась его смерти, а с другой — ей больно от этого. Кевин посмотрел вниз и дотронулся до пятна крови. У Эбби перед глазами тут же всплыл тот злосчастный день в приюте. Она попыталась отогнать эту картину. Демон медленно поднял голову и посмотрел на Уилла. Затем его лицо озарил звериный оскал. Зубы были в крови. «Это моя любимая рубашка, охотничек! Ты совершил огромную ошибку!» Кевин расправил плечи и, будто вовсе не был ранен, шагнул в сторону Уилла. Сейчас казалось разумным бежать. Но ни Эбби, ни Уилл не успели этого сделать. Демон, словно за какие-то невидимые веревки, подтянул Уилла к себе. Тот не мог пошевелиться, хотя было заметно его бесполезное в данном случае сопротивление. Эбби наблюдала в ужасе и не знала, что ей делать. «А ты живучий, как таракан», — произнес синеглазый дьявол. Потом посмотрел на Эбби, как бы спрашивая, почему охотник не умер. Катана выпала из руки блондина, а затем Кевин швырнул Уилла прямо в стеклянную дверь, выходящую на террасу. Парень разбил спиной стекло и вылетел на газон во дворе. «Уилл!» – закричала Эбби, уже не сдерживая слез. Когда дело касалось блондина, она ни на секунду не задумываясь была готова умереть. Девушка не знала, сможет ли он выжить после такого сильного удара. Но не угасала надежда, что бессмертие сработает. Эбби рванула мимо Отелло и Кевина на улицу. Ей было плевать, если те повторят с ней то же, что и с охотником. «Уилл!» – кричала Эбби, подбегая к парню. Тот лежал на траве, но его глаза были открыты, и он все еще дышал. «Знаешь?» – усмехнулся Уилл. Эбби протянула ему руку. Охотник принял помощь и, встав на ноги, продолжил. «Все-таки бессмертие – классная штука». Девушка радостно улыбнулась и, забыв обо всем на свете, крепко обняла парня. На сердце стало спокойнее от того, что Уильям жив. «Вы такие милые, что мне ужасно хочется кинуть вас на съедение кадеха!» С отвращением на лице произнесла Отелло. Эбби отстранилась от блондина и посмотрела в сторону вышедших на улицу Кевина и Отелло, живых и невредимых. «Если они тоже бессмертны, то в сражении вообще нет никакого смысла», — подумала Эбби. «Так не смотрите!» — позади раздался знакомый голос. Эбби обернулась и увидела Кайю. Она почувствовала облегчение. «Уж эта девушка им должна помочь!» «Кстати, твой колдун отправился в темное измерение. Правда, не совсем живым?» — улыбаясь, сказала Кайя. «Ты!» — зашипела Отелло, глядя на нее убийственным взглядом. Эбигейл предположила, что те были знакомы. А может быть, ей это показалось? «Эбби, теперь твои силы вернулись», — заговорила Кайя, посмотрев на девушку. И пояснила. «Ее колдун блокировал твои способности, и он же разрушил защитный барьер дома. Но я все восстановлю. Как только разберемся с этими?» Девушка бросила взгляд на демонов. Эбби решила не томить, сразу же призвала свои силы и почувствовала энергию, наполняющую каждую клеточку. Ощущать ее было сродни эйфории. Девушке казалось, будто она летит. В теле появились легкость и тепло, а затем ее окутал свет. Золотистый, он переливался и был настолько ярким, что слепило глаза. Свет стал снежно-белым и распространился на несколько миль в округе, уничтожая все зло на своем пути. А затем исчез так же резко, как и появился. Эбби моргнула и посмотрела в ту сторону, где недавно стояли Кевин и Отелло. Но там никого не было. Тогда она взглянула на Уилла, который находился рядом, а потом и на Каю. Та, хоть и одна из рода демонов, но осталась невредимой. «Нет, ты их не убила. Они сразу же испарились», — предупреждая вопрос, ответила Кая. «Это что, снег?» — поинтересовался Уилл, глядя ввысь. Эбби тоже взглянула туда и выставила руку вверх. С неба сыпалось что-то очень похожее на снег. И это было словно снегопад. Много-много снежинок падало на землю. Одна из них упала девушке в руку, и Эбби растерла ее пальцами. «Нет, это не снег», — произнесла она, завороженно глядя на неподдающееся объяснению явление. «Это пепел. Белый пепел». «Эбби», — позвал блондин обеспокоенным голосом. «Что?» — спросила она, поднимая на него взгляд. «Твои волосы. Они полностью белые». Эбби несколько раз моргнула, пытаясь осмыслить слова блондина. Она посмотрела в его серые глаза, затем перевела взгляд на белый пепел, а после появилась тьма. Черная, обволакивающая тьма, унесшая девушку в неизвестность. Уильям Грей не находил себе места. Он метался по своей комнате уже несколько часов подряд. То садился на кровать, то на стул, то просто стоял посреди спальни. «Сходи в душ, переоденься», — сказала ему сестра некоторое время назад. Но парень до сих пор был в брюках и белой рубашке, заляпанной кровью и грязью. Снег из пепла прекратился практически сразу, как Эбби потеряла сознание. Никто так и не понял, что это было. Но в новостях об этом не говорили, значит, данное явление произошло только над их домом. Уилл подозревал, Кая что-то знает, но девушка упорно молчала. Сейчас охотника не пускали к Эбби, так как его считали неадекватным, и что ему нужно сперва отдохнуть. «Нам надо просто ждать», — сказала Сара, печально улыбнувшись сыну, когда они были в тренировочном зале. Женщина вместе с остальными, кто меньше всего пострадал, оказывала помощь раненым охотникам. «Как я могу просто ждать? Она же не просыпается. Уже целый час никаких признаков, что Эбби очнется». — закричал Уилл, выплескивая свою боль, чем привлек к себе внимание. — Ты видела ее волосы? Что вообще с ней? Ты знаешь? — Нет! — парень развернулся и хотел уже уходить, но встретился с глазами Каи. Девушка посмотрела на него с грустью и, подойдя ближе, заговорила. — Я пока не могу сказать точно. Мои силы не работают так, как ты думаешь. Как только выясню, сразу же все скажу. Уилл стиснул зубы. Он никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Даже в тот раз, когда Эбби похитили, парень не растерялся. Бросил все свои силы на поиски. Цеплялся за каждое последнее слово демонов перед их смертью. И он нашел путь в темное измерение. Спас любимую из лап синеглазого дьявола. А сейчас? Что он мог сделать против неизвестности? Каким образом должен заставить Эбби проснуться? «Черт!» — прорычал в бессильной злобе Уилл, остановившись посреди своей спальни. Он все же решил сходить в душ, но только для того, чтобы остыть. Нужно было почувствовать ледяную воду на своей коже. И, возможно, тогда блондин сможет трезво мыслить и найдет способ как-то помочь Эбби. Ведь выход всегда есть. Главное – найти нужную дверь. Парень снял с себя грязный костюм и бросил на пол. Сейчас было не до порядка. Да ему плевать на чистоту в комнате. Все мысли лишь о любимой девушке. Холодная вода, как и ожидалось, помогла парню остыть снаружи, но внутри он весь кипел от злости. Неужели Уилл не заслужил счастья и нормальной жизни? Кто издевается над ними? Ведь иначе, кроме как издевательством, это не назовешь. Высшие силы? Судьба? А может, вообще кто-то другой? Только у них все наладилось, и снова какие-то невидимые силы пытаются их разлучить. Уилл смыл с себя следы крови и грязи и уже некоторое время просто стоял, надеясь, что холодный душ охладит не только тело, но и душу. Шум льющейся воды немного успокоил, и Уилл закрыл кран. Несмотря на летнюю жару, после такого долгого холодного душа парень замерз. Он надел джинсы и первую попавшуюся серую футболку. Только Уилл собрался выходить из комнаты, как мобильный, оставленный на краю стола, зазвонил. «Слушаю». Уилл, подойдя к телефону, ответил на вызов. «Привет, это я», – защебетал на той стороне радостный девичий голос. «Лиса, ты какого черта звонишь?» – раздраженно спросил Уилл. «Опять с парнем поругалась?» «Нет, мне просто захотелось узнать, как у тебя дела». 100 лет не вспоминала, а именно сегодня надумала. Уилл, не сердись, я же переживаю. Охотник буквально чувствовал по ее голосу, как она надула губы. Но ему плевать на ее мнимые обиды. «Пока ты не звонила, моя жизнь была намного лучше», — сказал Уилл и отклонил вызов. А затем снова положил телефон на стол и покинул спальню. Целую неделю парень старался как можно больше времени находиться рядом с Эбби. Он говорил с ней, читал книги вслух, но девушка все не хотела просыпаться. А Кайя ничего не говорила. Пока что Уилл не нашел ту дверь, через которую можно выйти из сложившейся ситуации. Парень покинул свою спальню, вышел в коридор и направился прямиком в комнату, где спала Эбби. В помещении никого не было, кроме Кайи. Она сидела на краю кровати возле девушки и что-то шептала себе под нос. Когда услышала звук открывающейся двери, то подняла взгляд на Уилла. Юноша вошел в комнату и, остановившись в двух шагах от кровати, посмотрел на Эбби. Ее лицо было умиротворенным, грудь поднималась и опускалась при мерном дыхании. «Ее организм работает без сбоев. Тело в норме», — сообщила Кайя и на пару секунд замолчала. Уилл приготовился услышать вердикт. «Но ее душа не в порядке». «В смысле?» — перевел он взгляд с Эбби на Кайю. «У нее нет души. Она временно недоступна». «Как это понимать?» — начал злиться Уилл. «Чтобы тебе было понятнее, это будто у нее пропала сеть, и ты не можешь дозвониться. Но Эбби жива, а значит, скоро должна очнуться. Возможно». Последнее слово окатило парня будто холодной водой. «Возможно». «Хочешь сказать, что она может никогда не прийти в себя?» С болью в голосе спросил он, приближаясь к ведьме. Руки сжались в кулаки. Он старался сдерживать свои эмоции, но они словно лавина обрушились на него и не хотели поддаваться контролю. «Я не знаю, Уилл», — поднимаясь с кровати и поворачиваясь к парню лицом, ответила девушка. «Как это ты не знаешь?» — сорвался на крик охотник. «Ты всегда и все знаешь, просто ты не хочешь говорить мне правду!» Уилл замолчал. Тугой ком застрял в горле, а самые худшие мысли вертелись в голове. «Правда тебе не поможет, Уилл!» — закричала Кайя, обычно спокойная, а теперь точно похожая на ведьму. — Тебе доступа туда нет. Ты не сможешь вытащить ее оттуда, понимаешь? Все зависит только от нее. — Почему вы кричите? — убежала в комнату Клэр и, заметив происходящее, сказала. — Уилл, успокойся. Криками Эбби не поможешь. Она спасла нас всех. Если бы не Эбби, мы были бы мертвы. — Говори, что с Эбби! — схватив Кайю за плечи, потребовал охотник. Девушка не сопротивлялась. Она знала, как парень сейчас себя чувствует, поэтому просто позволила ему это, хотя могла применить свои способности. «Она в светлых измерениях», — сообщила Кайя. «Где?» — удивился парень. «По-вашему, это нечто вроде рая». «Я знаю, что такое светлое измерение. Почему она там?» «Высшие силы призвали. Остальное закрыто от меня. Говорю же, не могу дозвониться». «Сделай что-нибудь. Верни ее!» Вновь закричал Уилл, крепче сжимая пальцами хрупкие плечи девушки. Дверь в комнату хлопнула, и на пороге появились Эйден и Блейк. «Ты снова себя плохо ведешь?» Шутливым тоном, пытаясь разрядить обстановку, спросил старший брат. Но Уилл не повернулся в его сторону, а продолжал смотреть на Кайю. Неожиданный удар в челюсть выбил парня из равновесия, и тот упал на пол. «Блейк!» – закричала Клэр. Уилл застонал, лежа на полу. Боль немного привела его в чувство, но то, что он узнал, не давало покоя. А то, что парень спал по несколько часов в день, тоже сказалось на организме. Уилл поднялся на локтях, а затем сел. Дотронувшись до лица, посмотрел на Блейка. Тот наградил его холодным взглядом и произнес: «Уилл, тебе нужно отдохнуть. Нечего вымещать свою злость на других». «Я бы посмотрел на тебя, если бы с тобой случилось подобное», — зло сказал Уилл. Блейк ничего не ответил. Уильям поднялся. Вместо того, чтобы броситься в драку с англичанином, он посмотрел на ведьму. Ведь понимал, что сейчас он не сможет дать отпор. «Кайя, помоги Эбби выбраться», — настойчиво попросил Уилл, снова переключив все свое внимание на нее. «Извини», — опустив голову, произнесла девушка. «Она в светлых измерениях, и я не могу ничем помочь. Есть большая вероятность, что Эбби не захочет возвращаться». «Зачем мне бесконечная жизнь, если мне не будет Эбби?» С отчаянием закричал юноша. Скорее спросил у себя, чем у нее. «О чем ты говоришь?» — поинтересовалась Клэр, дотрагиваясь до спины брата. Но ей никто не ответил. Уилл отстранился от Каи и выскочил из комнаты. Он снова вернулся в свою спальню. Блондин захлопнул за собой дверь, и та громко стукнулась о лутку. Парня накрыло волной из множества эмоций, но самыми сильными были злость и душевная боль. Он осознал, что может больше никогда не увидеть улыбку Эбби или не услышать ее смех. Уилл гневно закричал. Подошел к столу и скинул с него все, что попало под горячую руку. Затем схватил гитару, до сих пор валяющуюся на полу, и ударил ею о край стола. Сломанный инструмент, который он когда-то очень ценил, отшвырнул в сторону, и тот, упав на пол, издал неприятный для слуха звук. Уилл с трудом сдерживал подступившие к глазам слезы. «Пусть она вернется. Я сделаю все, что смогу, только пусть Эбби очнется. Если нужно будет никогда не видеться с ней, я готов на это. Я просто хочу, чтобы она была жива». Парень упал на колени и опустил голову. Нет, он не молился, ведь не верил в Бога и его милосердие. Это всего лишь очередная сказка, придуманная человечеством. «Верните Эбби!» — закричал парень, глядя сквозь окно на ярко-синее небо.